Я оглянулся по сторонам и стал стягивать штаны с собственного мертвого тела. Я ожидал, что сейчас кто-нибудь из прохожих начнет кричать и обвинять в чем-то, но все проходили мимо, даже не удостоив вниманием. Я заработал руками увереннее и уже через 5 минут был снова одет в плотные штаны, футболку и куртку. Я только сейчас смог оценить качество вещей. Ткань была незнакомая, но чувствовалось, что чтобы ее порвать, придется постараться. Следом я стянул с мертвого себя носки и ботинки с высоким берцем. Когда я в первый раз очнулся, даже не обратил внимания на свою одежду. И только когда лишился ее, понял, насколько она мне дорога. «Рой, а что это за защита от воровства?» У меня накопились вопросы, а как оказалось, кроме искусственного помощника, нормальных собеседников не предвидится. Я прислонился к бетонной стене, глазея по сторонам. О, это временная защита вещей, при случайной смерти в жилой зоне. Но я не случайно умер, меня убил какой-то мужик. Что ты, в мирной зоне это невозможно. Я видел, как человек с именем Клазер хотел по-дружески тебя приобнять. А потом, ты почему-то умер, видимо от счастья. Да он же мне голову свернул. О, уверен, произошло недопонимание. Ага, оно самое. А как все узнают мое имя? О, да это ведь очень просто. Нужно просто изучить подробную информацию. Правда, многие ее скрывают и правильно делают. Но имя и базовые данные всегда можно увидеть. И как мне получить эту подобную информацию? Спросил я, косясь на мужичка с бегающими глазами, который, повторяя за мной, пристроился к стене неподалеку. Он старательно глядел в другую сторону, но был совсем неубедителен. И что ему от меня надо? Так же, как и все остальное. Попробуй сфокусироваться. Обычно с этим не бывает трудностей. Я, последовав совету помощника, пристально посмотрел на мужика. Объект. Лисик. Человек. Мужчина. Уровень. Скрыто. Достижение. Мародер-новичок. Уровень опасности. Не опасен. Уровень неизвестности. Неизвестен. Ваш статус не позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. Ну теперь хотя бы знаю, как его зовут. А как мне скрыть информацию о себе? Ну это же очень просто. Просто зайди в настройки приватности и отключи ее. Еще бы знать, где они. Пробормотал я себе под нос. Я принялся изучать все необычные элементы в своем поле зрения. Особенное внимание уделил левому верхнему углу, где находился колокольчик с уведомлениями. Кстати, напротив этой иконки значилась цифра 2. Видимо, пришли какие-то сообщения. Рядом с колокольчиком находилась классическая шестеренка. Я сразу попытался активировать ее и сфокусировал на ней взгляд. Иконка послушно откликнулась, открывая бесконечный список настроек. Я даже рот открыл от удивления. И где эти настройки приватности? А, Рой, ты хоть подсвети их. Конечно, конечно, вот они. Полотно текста и кнопок поползло вверх, пока не остановилось, явив мне небольшую иконку с изображением человеческого силуэта. Активировав ее, я увидел новую портянку настроек. Благо Рой сразу подсветил нужную строку, и я поставил галочку напротив значения «Скрыть информацию». «Слушай, а зачем столько настроек? Что за наивный вопрос? Это ведь определяет всю твою жизнь. То, как ты будешь расти, развиваться. Как к тебе будут относиться люди. Нужно с вниманием относиться к себе». «Ага, только я не скоро полезу в те настройки». «И очень зря», — назидательно проворчал Рой. «Это верный способ остаться без хорошей работы и друзей». «Что-то я здесь не вижу менеджеров по кадрам», — отмахнулся я, «да и кандидатов в друзья пока тоже». В этот момент, из проема в стене, осторожно высунулась голова давешнего юриста. Он посмотрел в разные стороны, щурясь от света и пытаясь что-то найти. Затем он заприметил меня и, прижимаясь спиной к стене, украдкой двинулся ко мне. Я сделал вид, будто его не замечаю. «Сколько вы говорите, стоят ваши услуги?» — спросил он, косясь на мой труп, лежащий в паре метров. Я немного помолчал, делая вид, будто что-то прикидываю в уме. 120 космокойнов. Парень сначала удивленно посмотрел на меня, затем его взгляд вернулся к моему трупу, оглядел пространство вокруг, а в конце пересекся с пристальным взглядом Лисика. Тот весьма заинтересованно оглядывал нас. Ох, и не нравится же мне этот индивид, он явно что-то замышляет. Я согласен, это как раз 3 консультации. И можно я пока с вами побуду? Не уверен, что это будет бесплатно. Протянул я. Хорошо, 4 консультации. Я уверен,